Глава 34. Марфа. «Надо же, как пронило-то!» Я убираю свою руку от греха подальше, то есть с бедра сатаны, да и вообще отодвигаюсь от него. Даже для самого себя он полный неадекват сегодня. Смотрю в окно, делаю вид, что спокойно и невозмутимо. И вообще, я выше всех этих его истерик и психов. Иван тоже молчит, развалился в кресле, машину лениво ведет одной рукой. «Ну и отлично. Не верю я, что к себе домой везет. Это ж через всю Москву тащиться по пробкам. Может, получится соскочить по дороге. Ну, там, на заправке, например». «Запись. Дерьмо галимое». Неожиданно просыпается сатана. Склейка. И в редакторе отработала напильником. «Лана ничего такого не говорила. А ты еще хуже, чем я тебе думал, мартышка». Его слова, как ледяной душ, пробирают до костей и лишают воздуха. «Догадался, значит». А я вчера вроде быстро так удалила. Успел скачать? Лана не знает, что ты ее голос поюзала. Или знает? Дай-ка мобильный, наберу, сестричке. Он выхватывает у меня рюкзак и, притормозив на светофоре, начинает беспардонно по нему шарить. Офигел совсем! А если я... Ну что, звоним? В руке Вани мой телефон с пушистым беличьим хвостом. Сама наберешь? Или я? Не надо, сдавленно прошу я. Она не знает, это все только я. Сатановский негромко матерится и бросает мне обратно и рюкзак, и телефон. «Так ненавидишь меня, мартышка. Или еще и сестру?» «Да при чем тут Лана?» — вспыхиваю я. Сразу вспоминаются старые обвинения Ивана, будто я завидую и не люблю свою красивую сестру. «Просто мне нужен был эксперт. Откуда я знаю, с кем ты там еще того? Кто еще мог сказать, чтобы ты поверил?» «Беда просто». Издевательски качает головой сатана. «Ну ничего, скоро сама экспертом станешь». «Да не собираюсь я. Вань, останови машину, я выйду. Бред какой-то». «Может, тебе еще глобус остановить, чтобы ты сошла?» Зло смеется Сатановский и добавляет. «Могу сестре фальшак твой отправить. Уж она-то мои размеры точно помнит». «Самовлюбленный петух. Я могу извиниться, если хочешь. Не знала, что тебя моя шутка так заденет». «Извиняться будешь сегодня очень долго, мартышка. И не только сегодня». В салоне неожиданно звучит приятный рингтон, перекрывая биты радио. «Валера!» — недовольно протягивает сатана, глядя на бортовой компьютер, и сбрасывает звонок. «А жаль, я с Амиевым сейчас бы поговорила. Глядишь, через полчаса бы дома была». «Вань, это реально не смешно уже. Я не хочу с тобой никуда ехать. И моя шутка точно не стоит такой реакции. У меня вообще планы. Нам кучу всего позадавали. Я не доделала квиз для универсума. Я вечером обещала с Чистяковой встретиться. У меня вообще-то жизнь». «Выбирай, мартышка. Или у меня в рабстве, или Лане отправляю запись. Она правильная, юмора не оценит и на твою сторону не встанет, а?» И изощренно. Вот уж не думала, что скотина так может. По самому больному бьет. Лана и правда меня не защитит и не скажет, что это мы вместе придумали дурацкий пранк. «Ну, значит, продолжаем ехать ко мне». Почти миролюбиво произносит сатана. «Так я и знал». «Да ты все равно меня б не отпустил, что бы я ни сказала. Лане бы отправил запись, а меня бы кинул». «Конечно. Тебе никуда от меня не деться, мартышка». Спасительная мысль приходит в голову, и я вцепляюсь в нее, как в узкую доску в океане, после крушения корабля. «Запись точно есть, я ее вчера удалила». Сатановский не торгуется, не пытается сменить тему и не угрожает больше. Он просто нажимает в своем мобильном запись, и я слышу слова Ланы. «Мой бывший — это полнейшее разочарование во всем». «Выключай!» — быстро сдаюсь я. «Поклянись, что никогда ей этого не расскажешь. Иначе она точно решит, что я в тебя втрескалась, раз такую дурость сделала. И тогда мне не будет покоя в собственном доме. Еще и маму подключит мне мозги промыть. Так что еще не факт, что хуже — Сатановским разруливать или перед мамой и Ланой оправдываться. Так чего ты хочешь от меня?» По мере приближения к дому Сатановского я нервничаю все больше. «Говорю сразу, измерять я у тебя там ничего не буду, но линейкой могу врезать». Иван молчит, и теперь в психа превращаюсь я. Если остановит тачку у дома, буду просто орать во весь голос, кто-нибудь да откликнется. А если в подземную парковку, тогда нужно сразу бежать. Нет, без шансов, поймает и к себе затащит. И плевать ему, если даже кто полицию вызовет. На голову уже полностью отбитый. Еще и Лане точно скинет файл. Забиваю свое внимание дурацкими мыслями, чтобы отвлечься от главного ощущения. Меня трясет от волнения и от того, что может между нами произойти. Намеков Сатановского достаточно, даже более чем. Я прикрываю глаза, чтобы хоть как-то успокоиться. Осталось ехать нам минут 5, не больше. Когда машина останавливается, я дергаю сатану за рукав, а то он уже собрался вылезать из тачки. «Вань, помнишь, как ты меня от ублюдков отбил у клуба? Я тогда еще с Антоном встречалась». «И?» — нетерпеливо пробасил Сатановский. «Ты сказал одному уроду, что если девушка говорит, что она не хочет, это значит, что она не хочет». «А-а-а», — протягивает мой похититель. «А ты типа не хочешь, да, мартышка?» Хватает меня за подбородок и тянет на себя. «Вот скажи мне, глядя в глаза, что ты меня не хочешь, что тебя не тянет ко мне. Да если б ты хотела, ты бы мне всю харю исполосовала, толком бы отъехать не успели. А вот чего ты гонишь, а? Еще скажи, я тебя сюда насиловать привез». Сатановский со всей дури вмазал своими кулаками по рулю, задел клаксон, и машина взревела. «Ты меня обидел, придурок!» С этими словами я вылетаю из машины, потому что нет больше сил находиться с ним рядом. «Обидел, когда завалился на мою кровать! Я тебе кто вообще?» Сатана уже вылез из машины, на лице ни капли раскаяния. «Ты, моя боль, мартышка, задолбался уже с тобой». «Ну, так и не лезь ко мне. Зачем приехал?» Стою перед ним, как полная идиотка. Вот он шанс. Сказать, что он урод, что меня от него тошнит, и ничего я там не хочу. Тогда точно уйдет, не проглотит. Но вместо этого я молчу и жду его ответа. И ответ меня настигает. Понимаю, что снова буду висеть вниз головой, потому что он снова забросил меня себе на плечо. «Это фетиш у него какой-то?» «Да пусти уже, я сама пойду! Эй!» Возмущаюсь я, получив ощутимый шлепок по заднице. «Вообще-то больно!» В огромном лифте пытаюсь вырваться, но держит меня крепко. А вот в голове уже шумит. «Поставь меня на пол, пожалуйста!» Но на полу я оказываюсь, лишь когда за Сатановским закрывается дверь в его квартире. Да и то всего на несколько секунд. Потому что дальше этот мамонт, доисторический, тащит меня в комнату, продолжая хлопать по попе. Слышу, как в кармане джинс звонит мобильный, но Иван не обращает внимания. Он бросает меня на кровать животом вниз и снова бьет по попе. «Считай, это твое первое наказание, мартышка. Снимай штаны». «Да иди ты!» Извиваюсь, но не могу вырваться, потому что Сатановский крепко прижимает меня к кровати. «Пусти, тебе говорят!» Иван чертыхается, но не из-за меня. Это его мобильный снова звонит. Он меня отпускает, отходит к стене и зло рявкает. «Да, этого достаточно, чтобы я вскочила с кровати и даже поправила на себе одежду». Мельком бросаю взгляд на Сатановского и замираю от ужаса. Внутри меня что-то обрывается, когда я вижу, как Ваня, в мгновение потерявший все краски на лице, медленно, как тряпичная кукла, оседает на пол. В черных глазах пугающая пустота. Он молчит, сжимая в руке мобильный. И так страшно видеть его таким. «Ваня!» Тихо подхожу к нему и опускаюсь на колени рядом. «Ваня! Ванечка, что случилось?» Кажется, он молчит целую вечность, а когда с трудом выдавливает из себя два страшных слова, я тоже улетаю в пустоту. Валера умер.